Глава шестая. На отшибе. После той ночи я стал спать в зале. Так было надежнее. Но и этого оказалось недостаточно. Если Синди падала, то в этом был виноват я. Если она болела, то причиной тоже был я, который пропустил сквозняк или подхватил что-то в школе и притащил домой. Если мы были с ней в одной комнате, и она начинала плакать, причиной тоже всегда оказывался я. И через какое-то время это действительно стало так. Пусть лучше меня бьют за дело, чем без причины. Синди росла очень неспокойным ребенком. Она постоянно кричала, сопела, требовала, ныла, а я день за днем ходил в синяках. Как-то друг в школе показал мне фотку своей младшей сестры. Беленькая, пухленькая, улыбчивая девочка смотрела на меня с экрана, обнимая своего брата. Моя же не улыбалась никогда и никогда меня не обнимала. Пухлые розовые губы сестры все время были опущены вниз, словно к ее большим пальцам привязали нитку с крючком, которым она тянула края губ к самому полу. В глазах Синди постоянно стояли слезы, и от этого они были красными и блестящими, чем вызывали тошнотворную неприязнь. Но почему мне не досталась улыбчивая, веселая сестричка? В 13 лет я стал самым опасным подростком в школе. Дрался я, как бешеный пес. Иногда ради удовольствия, иногда за деньги, когда меня просили припугнуть кого-то. Так я стал зарабатывать. Кто-то платил мне, чтобы я их не трогал, а некоторые наоборот, чтобы я преподал кому-то урок. Главное было исключить пересечение между заказчиками. А еще я попал в дурную компанию. Мы курили, пили, воровали в магазинах, разрисовывали стены, в общем, развлекались как могли. Но это мне слишком быстро надоело, тем более не принесло того результата, что я ждал. Я надеялся, что такой образ жизни вселит в меня уверенность, и я смогу противостоять отчиму. Но я не мог. Дома все было по-прежнему. Как-то я бродил по улицам до самой ночи, лишь бы не возвращаться домой, и наткнулся на заброшенную спортивную площадку. Лестница, перекладины, подобие каких-то тренажеров. Отчим часто смотрел спортивные каналы, особенно бои, где мускулистые крепкие парни избивали друг друга до потери сознания. Я ясно понимал, что в сравнении с отчимом я слабый хиляк, тараканишка. Он был крупный мужчина, который с каждым годом только кабанел и разъедался. Его кулаки, как молоты, впечатывали одним ударом. И тогда я стал каждый день пропадать на этой площадке. Его побои пора было прекращать. Я желал этого больше всего на свете, но отчим понимал только силу, поэтому я должен был стать сильнее его. Первое время мои руки постоянно были в мозолях от металлических холодных перекладин и в ссадинах от грязного асфальта, но вскоре кожа загрубела и привыкла. Однажды мимо проходил мужчина. Увидев меня, он остановился и присел на траву. Я не останавливался, мое тело уже начинало меняться, в руках появилась неведомая мне раньше сила, а в глазах ярость. В тот вечер нижняя губа опухла, а спина горела от ремня, а я неистово подтягивался, пытаясь победить воспоминания. Когда я закончил и рухнул от усталости на асфальт, мужчина встал, подошел и присел рядом со мной на корточки. «Привет», — сказал он. «Здрасте», — выдавил я. «Чё надо?» «Любишь спорт?» «Нет». «А зачем тогда так усердно занимаешься?» «Чтобы стать сильным». Я вытер пот со лба и посмотрел на него угрожающе. «Хочешь победить того, кто сделал это?» Он кивнул на губу. «Ага». «Могу помочь». Я тут же вскочил. Мужчина тоже встал. Я дотошно осмотрел его. Крепкие руки и ноги, в спортивном костюме, волевое лицо, серьезный взгляд и сломанный горбатый нос. Именно нос внушил мне доверие. «И как? Вы, случаем, не маньяк?» Мужчина рассмеялся. «На месте маньяка я бы к тебе не полез». Мне понравились его слова. Я понял, что он увидел во мне силу, то, что не видел отчим. Я гордо выпрямился, задрал подбородок и спросил: «Что предлагаете?» «Вот это по-мужски. Я тренер, работаю в зале «Олимп». Иногда беру к себе в группу способных парней, чтобы сделать из них настоящих чемпионов. Ты как, боишься боли?» Я хмыкнул. «Я к ней уже привык». Он кивнул и широко улыбнулся. «А ты смелый малый. Как тебя зовут?» Я не хотел, чтобы он называл меня по имени, поэтому несколько секунд подумал и ответил. «Зовите просто Кен». Он вновь расхохотался. «То есть, дружок Барби?» «Ага». «Ну, приятно познакомиться, Кен. А я Джек, но не потрошитель». И он протянул мне руку. Тогда я не понял, о чем он и кто такой потрошитель, но руку его пожал, а на следующий день пришел к назначенному времени в зал «Олимп». Я крепчал и набирался сил, мое тело становилось сухим и мускулистым, а сестра становилась все больше и больше похожей на своего отца. Она специально кусала меня, доставала, мешала и на любую мою реакцию начинала истерически вопить. На ее вопли прибегал разгневанный отчим, который ушел с работы дальнобойщика и стал работать в мастерской, чтобы каждый день защищать от меня свою малышку. Мне так и хотелось выдернуть ее маленькие ручонки, с хрустом сломать ее пальцы, и чтобы он это видел. Но ничего не мог поделать. Шло время, но каким бы сильным я ни становился, страх перед отчимом был сильнее меня. Как только он приближался ко мне, ужас сковывал все тело, воздух сгущался, и единственное, что я мог, это терпеть. Когда мне было 15, отчим за лето пристроил к дому подобие второго гаража, только намного меньше, и переселил меня туда, чтобы я не мозолил его глаза по вечерам. Я ходил в зал почти каждый день, выступал на соревнованиях и почти всегда побеждал, потому что, выходя на ринг, верил, что с каждой победой приближаюсь к тому дню, когда, наконец, отомщу своему врагу. Как в компьютерной игре, только победив энное количество раундов, можно выйти на главную битву с боссом. Занятия в Олимпе не только скрашивали вечера, но и скрывали синяки, которые я уже не был готов показывать. Однажды, мне тогда уже было 16, я вернулся домой после выигранного боя. Во мне плескались адреналин и азарт. Я был так горд, потому что тренер сказал, что растит чемпиона, и следующий шаг — соревнование округа. Но когда открыл дверь, то увидел бордовое лицо пьяного отчима. Он сидел на кухне, глотал виски и явно чего-то ждал. «Или кого-то». Я сразу почувствовал опасность, и укоренившийся страх стал мурашками подниматься от самых ног. Стоило закрыть дверь и пойти к гаражу через участок вокруг дома, но я опустил голову, сжал спортивную сумку на плече и направился через комнату. «Стой, сосунок!» — завопил он, приковав меня к полу своим ревом. «Иди сюда, мелкий гаденыш!» Я развернулся и безжизненно медленно переступил порог кухни. «Ты что, удумал?» И в этот момент в меня полетела пластмассовая банка с витаминами, которые дал мне тренер, чтобы наращивать мышцы. «Ты что притащил в наш дом, а?» Я сжал челюсти и молчал. Оправдываться перед ним не было смысла. Это все равно ничего не меняло. Боров поднялся со стула и пошел на меня, схватил за толстовку и вписал меня в стену. Голова ударилась о бетонную поверхность, и боль, как разряд молнии, ударила в затылок и поползла к вискам. Но я только ехидно улыбнулся. Он ударил меня в живот, и я согнулся пополам, выплевывая в воздух. «Ты что? Убить ее вздумал? Она чуть не наглоталась этих твоих пилюль!» «А что она делала в моей комнате?» — закричал я. «Это не твоя комната! Здесь нет ничего твоего!» — завопил отчим, выдыхая в меня перегар и разбрызгивая свои токсичные слюни. А дальше — удар за ударом, удар за ударом. Я должен был дать отпор, я столько об этом мечтал. Но необъяснимый, въевшийся в меня с самого детства страх — оказался сильнее, намного сильнее меня. Он сковал руки и все тело, словно меня держали 10 человек. Он не позволял даже поднять взгляд, не позволял защищаться. Я вновь стал слабым мальчишкой, который мог только терпеть. Когда он ушел, я лежал на полу кухни, выплевывал кровь и смотрел на деревянные ножки стола. А в голове стучало набатом только одно желание. До этого я никогда не думал об убийстве сестры. Но с той ночи эта мысль, как нарыв, появилась в голове. И изо дня в день она нагнивала и разрасталась, как гангрена, пока не завладела мной целиком. Сейчас я думаю, что если бы тогда ушел из дома, то моя жизнь могла быть совершенно другой. Но я не ушел.